Младший брат виновен во всем. Ввел Михаила Михайловича к Петрашевскому, на пятницах которого брат, впрочем, не проронил ни слова. У брата осталась на воле семья, совершенно без средств, и поэтому арест должен быть для него буквально казнью, тогда как виновен он менее всех. Совершенно откровенных сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, скажет Достоевский, отвечая на вопросные пункты. Нет оснований ему не верить. Думает ли он меж тем о главной опасности, которая может обнаружить себя в любую минуту и погубить его? Пора вспомнить о типографии. Глава 9. Где не любят Гутенберга. Злоключение актера Бурдина. В Государственном архиве Российской Федерации, чье новое каркающее название «Гарф» немногим благозвучнее, чем старое цокающее «Цгаор», хранится дело, озаглавленное по форме о помещике Николае Спешневе. Однако эта находка вовсе не та, которую втайне ждешь, то есть не то большое следственное делопроизводство, задолго до крушения империи загадочным образом исчезнувшее из императорских архивохранилищ. Документы, отложившиеся в ГАРФ, принадлежат третьему отделению. В них зафиксированы результаты его собственной деятельности, и результаты эти – ошеломляют. Итак, вновь обратимся к архивам. 31 июля 1849 года Леонтий Васильевич Дубельт предписывает подполковнику корпуса жандармов Брянчанинову отправиться завтра 1 августа в 6 часов утра в квартиру служащего в Министерстве внутренних дел Николая Александровича Мордвинова, сына сенатора, квартирующего в доме Кокошкина на Воскресенской улице, арестовать его, опечатать все его бумаги и книги и оные с ним вместе доставить в третье отделение собственного его величества канцелярии. Хотя имя Мордвинова известно едва ли не с первых допросов, с приказом о его задержании начальство, как видим, не поспешало. Следствие движется к концу. Главные фигуранты давно в крепости, малозамешанные уже выпущены на свободу, новых берут более для очистки совести. Тем не менее, арестование, как всегда, должно происходить на рассвете. Политических оппонентов предпочтительнее захватывать сонными. Если же по большому количеству бумаг и книг, добавляет Дубельт, обычную в таких случаях канцелярскую формулу, невозможно будет немедленно представить их в третье отделение, то запечатать их в квартире, как окажется, удобным, и доставить одного только Мордвинова. Не приходится сомневаться, что подполковник Брянчанинов был готов точно следовать данным ему инструкциям, но, увы, ни самого Николая Мордвинова, ни бумаг его не оказалось в наличии. То есть бумаги, скорее всего, имелись, но интересоваться ими в отсутствии хозяев не сочли деликатным. Как-никак сын сенатора живет не отдельно, а в доме своего сановного родителя. 1 августа подполковник Брянчанинов ответствует непосредственному начальству, что подлежащего арестованию лица здесь, в Санкт-Петербурге, нет, а находится он, как по разведываниям моим оказалось, в деревне вместе с отцом своим, в Псковской губернии верстах в 250 отсюда, о чем вашему превосходительству имею честь доложить». Это была чистая, хотя для Дубельта, может быть, и не столь неожиданная, правда. Позднее, письменно отвечая на вопросы комиссии о его сношениях внутри государства и за границей, Мордвинов не будет скрывать, что ездит иногда в имение отца своего в Псковской губернии, за границей же никаких сношений не имеет. В деревне сына сенатора решили не беспокоить, хотя технически это было легко исполнимо. Черносвитова, например,